Заботясь о симметрии, 20 век нашел классицистский ответ романтическому вызову – модернизм. Оскорбляя критерии наивного правдолюбия, лелеемые 19 веком, он был на самом деле его преданным учеником, не авангардом, а арьергардом истории. Пока одни отвергали монополию разума, другие пытались утвердить ее навечно. Модернисты были апостолами порядка. Они верили в торжество конечных истин с куда большим фанатизмом, чем скромные просветители XIX века. Модернисты искали универсальную формулу мира, которую можно вывести, рассчитать, предсказать, воплотить. Абстракционизм Кандинского и супрематизм Малевича – суть рецепты, которые сводят хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии, к окончательному триумфу ума над сердцем. Рационального начала, попросту смысла, в их картинах куда больше, чем у Репина. Тихая наука XIX века, не устояв перед насилием художественного темперамента, преобразилась в могущественный научный миф, который стремился подчинить мир своей правде – логике. В этих координатах коммунизм был классицистским реваншем за романтический разгул революции. Тоталитаризм – это гипербола разума, поклоняющегося истине. Массовое общество нашло в нем себе логичную, научно обоснованную форму существования. Ведь наука имеет дело с надличной правдой числа и факта. Система против хаоса. Техника против природы. Государство против человека. Общее благо против личного эгоизма. Объективное против субъективного. Деловитая магия против мистического экстаза. Поэзия против прозы, фантастика против реализма, смысл против бессмыслицы. В каждой из этих оппозиций можно проследить всю ту же борьбу классицизма с романтизмом. Только для этого следует переклеить старые этикетки. Например, сфера фантастического, принадлежавшая раньше тоскующему сердцу XIX века, стала в 20-м железным рычагом разума. Не реалисты, а фантасты мыслили умозрительными схемами, сводя жизнь к повторяющимся, то есть наукообразным явлениям. Другой пример – поэзия. Она – достояние классицизма, стремящегося к вечной идеальной форме, а проза – дитя романтизма, оберегающая его стихийную природу. Стихи – это камень, роман – это море. И так во всем. Война жизни с расчетом. Схемы со стихией, умысла с абсурдом заполнила 20 век, которому повезло лишь в том, что маятник, раскачивающийся между романтизмом и классицизмом, никогда не останавливался. Стоило тоталитаризму отвердеть и обзавестись классическими колоннами, как появился сюрреализм, свергающий власть разума. В ответ на массовую театрализацию жизни явился неореализм с его установкой на естественную, а не сыгранную действительность. Технократическое насилие над природой встречает отпор со стороны благородных дикарей, в том числе и наших деревенщиков. Холодная война, логично разделившая добро и зло по классицистскому сценарию, взрывается молодежным бунтом, открывшим романтический третий путь в своем психоделическом бегстве. Конечно, кажется, что на стороне разума сила. Пушки, секретная полиция и концентрационные лагеря, а на стороне чувства одни пустяки, цветочки. Но это не так. Классицизм питается воздухом абстракций, а романтизм, как Антей, припадая к земле, набирается от нее сил не столько для прямой схватки, сколько для хитроумного обходного маневра. В результате логика постоянно проигрывает все сражения. Смысл растворяется в бессмыслице. Если подводить итог этой долгой битвы, то победителем окажется не классицистская правда, а романтическая свобода, которой 20 век нашел свой синоним – абсурд. Война со смыслом. Даниил Хармс в стихотворении «Молитва перед сном» просил у Бога: «Разбуди меня сильного к битве со смыслами». Посреди державы и эпохи, подмявшей под себя бессмыслицу, Хармс сумел поставить веку диагноз и назначить лечение. Давайте воздадим должное противникам, ведь логика действительно логична. Ведь за каждым безумным проектом 20 века, От орошения пустынь до осушения морей, от поворота истории до поворота рек, от строительства коммунизма до его перестройки –